Глава восьмая. Было решено не ставить генерала Быстрицкого в известность, а пойти на компромисс. Для начала стоило разведать ситуацию собственными силами. Если гнолов обнаружится много, то нужно будет предупредить как можно больше зареченцев. Если нет, то уничтожить их собственными силами. Главное — провернуть все так, чтобы никто из своих не погиб. В небольшой рощице на гребне холма устроились три человека, и под прикрытием низко нависающих ветвей деревьев, которые издали можно было спутать с ивами, молча наблюдали в бинокли за колонной в сотню гнолов, быстро передвигающихся в своей излюбленной манере. Они часто переходили из горизонтального в вертикальное положение, вставая на задние конечности, и тогда становились очень похожими на людей. Словно толпа душевнобольных отправилась в поход с какой-то неизвестной целью. «О чем думаешь?» — обратился к Александру Игорь Подберезин. «Господи, как же их много! Похоже, мы слегка переоценили собственные силы. Надо было сразу к генералу бежать», — посетовал Бир. «Ведь чувствовал я, чувствовал». «Только давай без самобичевания. Что бы ты сказал Быстрицкому? Ой, товарищ генерал, на медне сон снился мне, а во сне том гнолов, видимо-невидимо». Троица тихонько рассмеялась, представив себе эту картину. Между тем колонна прошествовала мимо, оставив после себя утоптанную дорогу. «Как думаешь, сколько их?» «Голов 800-900», — ответил ОМОНовец. «Ты их точно крупный рогатый скот по головам посчитал», — прыснул ноздря в кожаную перчатку с обрезанными пальцами. «А как мне их считать? 800 штыков или копий? Штыки гнолы, подозреваю, отродясь в руках не держали, а копий у них слишком мало. Будет вам, господа офицеры, пора возвращаться назад, да побыстрее. Думаю, часов 6 на подготовку у нас есть». Бер нахмурился. Было о чем задуматься. С таким количеством аборигенов люди пока не сталкивались. «Да больше. Сообщим по рации нашим, пусть начинают готовиться. Учитывая, что гнолы идут с северо-запада, а наша база находится на юге Зареченска, так что, возможно, до нас дойти они не успеют, солдаты Быстрицкого покромсают». «Если гнолы их не обойдут», — встрял ноздря. «Типун тебе на язык, Егор», — недовольно пробурчал Игорь. Мужчины поднялись с земли, стряхнули с одежды налипшую траву и начали спускаться к стоявшим в низине четырем внедорожникам и двум квадроциклам, возле которых их с нетерпением ожидали остальные участники небольшого отряда. Среди 12 стрелков в камуфляже особенно выделялись Николай и Леха. Один своей золотой ухмылкой, а второй — непоседливостью. Вот и сейчас он бросился навстречу вверх по склону, чтобы первым узнать новости. Как только он поравнялся со спецназовцами и Александром, ноздря мгновенно превратился в старшего лейтенанта Сапрыкина и гаркнул: «Какого хрена, боец, ты покинул место расположения?» От такого резкого напора Леха чуть не споткнулся. «Вернемся, получишь два наряда вне очереди». «Я просто хотел узнать», — заикаясь, начал Леха. «Ты оспариваешь мой приказ о дисциплинарном взыскании, боец?» — вкрадчиво начал Старлей, и в голосе его послышались нотки, от которых у всех его курсантов происходил выброс адреналина в кровь. Благодаря немаленькой дозе естественного стимулятора подопечный Сапрыкина выполнял любую заданную норму, лишь бы не испытывать терпения своего учителя. Ибо тот был великим выдумщиком по части изобретения нарядов вне очереди и никогда не повторялся. Однако достаточно грамотно вдалбливал новеньким азы стрелковой физической и тактической подготовке. Собственно, за эти таланты его и приставили к обучению. «Сашка, ну скажи ему! Ты, боец, совсем охренел? 3 наряда!» Алексей побледнел, вытянулся в струнку и отдал честь. «Разрешите вернуться к машинам?» «Разрешаю», — смилостивился Старлей. Гвоздь четко развернулся и потрусил обратно, навстречу ухмылкам остальных вояк. Подойдя к машинам, Александр краем уха уловил реплику Фиксы. «Я же тебе говорил, бестолочь, не лезь!» «Что, отцы командиры?» — первым заговорил Махно. «По вашим физиономиям легко понять, что дела наши не очень». «Их слишком много», — Бер тяжело вздохнул. «На каждого из нас приходится по 50 гнолов как минимум. С их скоростью и реакцией порвут и не заметят. Возвращаемся. Будем готовиться к обороне». Когда отряд въехал на территорию базы, вокруг уже царила деловая суета. Народ под руководством Вячеслава Никифорова развил бурную деятельность по подготовке к нападению. «Сообщили Быстрицкому?» — спросил Александр, выскакивая из машины навстречу подбегающему Вячеславу. «Да, он обещал взвод подбросить в помощь». После тех памятных переговоров с представителем Дробыша руководство клана решило уведомить генерала о грозящих его вотчине неприятностях. На счастье, попали в точку. Благодаря вовремя переданной информации в стане внутренних войск в зародыше был подавлен готовящийся мятеж. А теперь генерал расплачивался за оказанную услугу бойцами. «Когда именно прибудут?» «Обещали к вечеру». «Они могут и не успеть. Вы разослали по округе гонцов? У простых людей ведь рации нет. Перед вашим приездом 3 патрульные машины отправил. Заодно пусть по округе порыскают в поисках неприятеля». «Отлично. Главное, чтобы не геройствовали». Вдалеке, где-то к востоку от бывшего первого микрорайона, послышалась интенсивная стрельба. Бойцы встрепенулись. «Кто-то из наших?» — тихо спросил Егор. «Похоже, в том районе несколько стариков живут. К ним должны были заехать Эдик с твоей сестрой». «По машинам!» — скомандовал Бер, прыгая на переднее сиденье УАЗика. Он схватил рацию и срывающимся от волнения голосом закричал. «Ник! Ник! Ответь! Это Бер! Прием!» И тут же бросил сидящему за рулем Сапрыкину. «Ну чего стоим? Поехали, поехали!» Машина утробно заурчала двигателем и рванула с места. За ней последовали все остальные, только что вернувшиеся из неудавшегося рейда. УАЗы затормозили около догорающей Тойоты Никифоровых, вокруг которой лежало несколько мертвых гнолов. Бойцы выскочили на дорогу и столпились у покалеченного внедорожника. Александр тупо смотрел на огонь. В голове билась лишь одна мысль. «Только не Ксюша! Только не Ксюша!» Кто-то догадался достать из багажника огнетушитель и сквозь разбитые стекла залил салон пеной. «Никого! В машине никого нет!» Егор Сапрыкин похлопал Беру по плечу, выводя того из ступора. «Слышишь, Сашка, в машине никого нет!» «Ксения!» — что есть силы крикнул Бер. В ответ со стороны полуразваленных 9-этажек раздались 3 одиночных выстрела, спустя несколько секунд еще 2. «Туда!» — крикнул Бер и прыгнул за руль. «Не расслабляться, двигаемся к развалинам, дистанция 10 метров. Не геройствовать, гнолов валить издалека!» Напутствовал остальных Егор и сел рядом с Александром. Машина завелась и, подпрыгивая на булыжниках, покатила в сторону слышанных ранее выстрелов. Через пару минут подъехали к предполагаемому месту перестрелки. В развалинах что-то бухнуло, послышался душераздирающий визг. Егор показал рукой на въезд между домами. Александр согласно кивнул и повернул руль вправо. Внедорожник медленно въехал во двор. Егор передал по рации. «Всем предельное внимание! Замыкающей машине остаться на дороге и контролировать подступы к зданию!» «Принял!» — ответила рация голосом Подберезина. Как только машина затормозила, в лобовое стекло тут же прилетел кирпич. Скорость его была такова, что он проломил пуленепробиваемое стекло и застрял на полпути, обдав сидящих в салоне людей осколками и каменной крошкой. «Ептить!» — выругался кто-то. Не дожидаясь следующего привета, Александр открыл дверь, вывалился на землю, перекатился и вовремя, туда, где он только что находился, бухнул следующий каменный подарок. Подскочил на добрых полметра и исчез из поля зрения, оставив после себя вмятину на асфальте. «Всем бояться!» — громко закричал Бер, вскочил и на пределе физических возможностей рванул под прикрытие бетонной плиты, которая словно торос возвышалась над более мелкими обломками здания. Волосы на макушке взметнул ветерок. Это пронесся очередной кирпич, пущенный с невероятной силой кем-то из гноллов. Бер огляделся. Его товарищи прятались за машинами, по которым с завидной регулярностью ударяли, оставляя вмятины, импровизированные снаряды. За вторым УАЗом послышался вскрик и отборное ругательство. «Живы?» «Руку Махно перебили, твари!» — отозвался Леха. «Не высовываться!» «А мы не высовываемся, нас обходят!» Бер мысленно чертыхнулся, лихорадочно соображая, что делать. В сложившейся ситуации их закидают камнями, летящими со скоростью снаряда, а потом подойдут вплотную и просто порвут в клочья. В рукопашной у людей нет ни единого шанса одолеть даже самого слабого гнолла. А где-то рядом Ксения и Ник, возможно, нуждаются в экстренной помощи. А как ее окажешь, когда сами в полном дерьме? «Ну уж нет!» прошипел сквозь зубы Бер. Он резко выскочил из укрытия и зигзагом побежал к подъезду, от которого осталось всего два этажа. Адреналин ударил в кровь, и время будто замедлилось. Краем глаза, заметив движение в окне соседнего дома, Александр вскинул грозу и одновременно с гнолом, запустившим в него камень, выстрелил из подствольника. «Неужели добросит?» — пронеслась в голове мысль. Он инстинктивно пригнулся, пропуская над собой серую тень. «Вот сука, чуть не попал!» В последнем прыжке Бер ворвался внутрь дома, споткнулся обо что-то и загремел на пол, усыпанный бетонной крошкой и мусором. На улице уже вовсю трещали автоматы остальных членов группы. Не обращая внимания на ноющую боль в ушибленном колене, Александр метеором взвелся на площадку между вторым этажом и отсутствующим третьим, перепрыгивая через две ступени. Он присел у огрызка стены и осторожно выглянул в проем, который совсем недавно был окном лестничной площадки. Совсем не кстати пришла мысль о том кошмаре, что творился здесь во время катастрофы. Какие силы срезали верхнюю часть здания и почему не затронули нижнюю? Отогнав ненужные размышления, Бер сосредоточился на происходящем. Стекла в машинах были уже выбиты, и бойцы сгрудились по левому борту машин, боясь высунуться. Лишь изредка кто-нибудь поднимался, делал короткую очередь в сторону гнолов и сразу прятался. А там, где только была голова человека, обязательно пролетал камень. Долго так продолжаться не могло. Кого-то обязательно зацепит, и хорошо, если не насмерть. Александр заметил, как Егор кому-то бешено машет рукой. Бер резко выглянул из окна и сразу спрятался. Он увидел третий УАЗик, пытающийся вырулить из-за угла. Его тут же закидали камнями, и водителю пришлось сдать назад. В противоположном здании, как ни странно относительно целом, Бер заметил груду из трех гнолов, облюбовавших лоджию в качестве огневой точки. Они по очереди вставали на задние лапы и швыряли в людей камни. Перехватив поудобнее грозу, Александр сел на пятую точку, тщательно прицелился, задержал дыхание и плавно нажал спуск. Оружие легонько толкнуло хозяина в плечо и выплюнуло три смертельных сгустка металла. Пули точно поразили цель. Голова крайнего гнола расцвела кровавыми брызгами, тело завалилось на пол. Остальные с визгом скрылись внутри квартиры. Бер водил стволом вдоль противоположных окон и за мгновение до того, как в проемах показывались силуэты, стрелял. На него будто накатила волна. Он был един с природой и чувствовал всех и каждого — гнолов, бойцов внизу и Ксению с Эдиком где-то рядом. Он стрелял, покуда не опустел магазин. Пару раз, машинально нажав спуск и не услышав привычных звуков работающего оружия, Бер сменил магазин и снова изготовился к стрельбе. И тут ощутил позади себя нечто. Взгляд? Он рывком поднял себя на корточки и развернулся, наведя автомат вверх и вправо. Туда, откуда это нечто ощущалось. На стене сидели два аборигена. Один держал в опущенной руке нож, который тут же отправил в сторону Александра. Второй прыгнул навстречу человеку сверху вниз, словно коршун, растопырив когтистые длинные пальцы на руках и ногах. Не ожидая от себя такой прыти, Бер вскинул левую руку, поймал за рукоять холодное оружие и точно юла из положения сидя взвинтился в бок, пропуская мимо прыгнувшего гнолла, и на развороте вогнал чужой клинок прямо тому в затылок. Тело противника по инерции вынесло на улицу, где оно с глухим стуком успокоилось навеки. Плохо осознавая, что делает, Бер упер тяжелый взгляд в оставшегося врага и тихо сказал: «На колени, тварь!» Гнолла мелко затрясло. Он сложил руки на груди, выдающаяся вперед морда разделилась на четыре части, исторгнув шипение и прищелкивание. «Не убивай меня, великий Шхас!» раздался в глубине сознания еле слышный, но достаточно разборчивый голос. Бер даже не успел удивиться происходящему, как уже махнул гнолу рукой и так же тихо произнес: «Вы разозлили меня. Убирайтесь, или я начну на вас охоту». «Я понял, великий Шхас. Я ухожу. Спасибо, великий Шхас», прошипел абориген и спрыгнул со стены наружу. Бер обессиленно прислонился к стене и опустился на пол. Этот скоротечный бой и странный разговор высосали из него последние соки. Накатила сонливость и апатия. Александр встрепенулся, услышав дробный звук шагов. К нему поднялись Егор и Алексей, оба грязные, но бодрые. «Я же говорил, живой! Че с нашим колдуном сделается?» С довольной улыбкой на лице затараторил Леха. «А как ты его в затылок ножом? Круто! А мы, как увидели вылетающую тварюгу, думали, все, тебе кранты и белые тапочки, как последний подарок от общества, полагаются». «Балабол!» — прервал Егор словоизлияние гвоздя. «Плохо выглядишь, Саша!» Бер покрутил головой. Шейные позвонки приятно хрустнули. «Помоги встать. Мутит меня что-то». Егор протянул руку, ухватил товарища за предплечье и потянул на себя. «Гнолы ушли?» — спросил Бер, стараясь удержать равновесие. Леха подскочил на месте и начал живо расписывать, как аборигены вдруг спохватились и давай улепетывать во все стороны. Никто даже стрелять не стал вдогонку, настолько всех шокировало странное поведение дикарей. Бер поднял руку, останавливая разговорчивого парнишку. «Пойдем, Ксению и Ника найти надо, они где-то рядом. Их уже ищут». Втроем вышли на улицу. Возле машин с оружием наготове стояли два бойца. Остальные, разбившись на пары, ушли на поиски пострадавших и зачистку территории. Александр свернул влево, к соседнему подъезду. Егор и Леха, не отставая, подались следом. «Они где-то тут», — пробормотал Бер себе под нос. Он вошел в подъезд и увидел дверь, ведущую в подвал. Ручки не было, и он подергал за ржавые петли для висячего замка. Заперто. «Ксюша, открывай! Это я, Сашка! Все уже закончилось!» По ту сторону двери послышалась возня. Что-то металлическое упало и с лязганием покатилось по ступенькам. Обитая жестью дверь, выкрашенная работниками уже забытых ЖУ в темно-бордовый цвет, открылась наружу. Из темноты выпала Ксения и заревела, повиснув у брата на шее. Александру самому хотелось заплакать, но он только шептал сестре на ухо. «Ну чего ты, родная моя, все позади. Все закончилось. Они ушли, ушли», — повторял он снова и снова. Тем временем из подвала вынесли раненого Эдика, потерявшего сознание. У него был открытый перелом правой ноги и рваная рана на груди, оставленная, судя по виду, когтями аборигена. Ксения кое-как перебинтовала раненого и неумело наложила шину. Ника нужно было срочно доставить домой, где ему могли оказать более квалифицированную помощь. На помятых с выбитыми стеклами машинах отряд отправился в обратный путь. Оставалось выяснить два момента: кто поджег машину Никифоровых и что произошло между ним и тем гнолом. И если на первый вопрос может ответить Ксения, когда придет в себя, то со вторым Александр чувствовал, придется повозиться. Обуреваемый тяжелыми думами, он обнял притихшую сестренку, зажатую между ним и Лехой. На переднем сиденье, тихо матерясь, лелеял руку Махно. За руль в этот раз сел Егор.